«Поездах?» — хором переспросили мы. «Да, мужики!» — засмеялась эта троица. «Поездах!» «Это уже второе облако», — снова взял слово Марк. «В нем появлялись и появляются сами тепловозы, рельсы, шпалы, вагоны. Только жалко, что вагоны пустые. Вот мы и натаскали себя оттуда этого всего и проложили между некоторыми оазисами железную дорогу. Древесину перевозим, камни, кирпичи, людей, животных, если надо. На телегах много не перевозишь. Машин мало, можно сказать, что их нет. А так вагоны загрузил и вперед». Он внезапно замолчал, глубоко вздохнул и продолжил. «Машин очень не хватает. Как выезд какой на машине, то чуть ли не жребий кидаем, кто поедет. Я вот, например, очень люблю водить, но нет возможности. Мы все выросли в мире, где были машины, и всю жизнь до попадания сюда передвигались на них». После этих слов мы с Апрелем переглянулись и чуть улыбнулись, но ребята не заметили этого. «Лошади, конечно, хорошее животное, но мороки с ними, я вам скажу. Запряги, распряги, накорми, отдохнуть ей надо», — он махнул рукой. «На сигналку ее просто так не поставишь, как машину. Тачек нет, блин. Как же вы паровоз-то из облака уперли? Он же весит чуть больше, чем до хрена», — спросил я, решив, что разговор про автомобили и уже созревший в моей голове план обмена машин на технику и оборудование — надо оставить на потом. Да и поезда нам точно нужны. Между оазисами их пустить. Все это пронеслось у меня в мыслях за доли секунды. Да и, судя по ребятам, у них такие же мысли возникли. Ха! Сначала рельсы со шпалами вывезли. Проложили путь от оазиса до границы облака. А потом такой же толпой поехали в облако и под непрекращающиеся атаки ящеров проложили остаток пути до тепловоза. «Сколько же вы так бились там?» «Еще больше обалдели мы. Нам надо было в облаке проложить около 2 километров путей до стоящего тепловоза». «Извини, что перебиваю», — внезапно поднял руку Апрель. «А разве не раз в сутки происходит смена всего в облаке?» «В облаке с электроникой — да. Раз в сутки склад обновляется», — подтвердил Марк. «А вот с поездами раз в 4 дня. 3 дня мы клали эти 2 километра железки. Все понимали, что надо успеть за это время. Рельсы путей там много. Тепловоз может очутиться на другой ветке, и придется начинать все сначала. В первый день, как расцвело, около 100 всадников ринулись туда. 50 рабочих начали класть шпалы и рельсы. Как же мы всегда жалели, что у нас нет огнестрельного оружия». Марк вновь покачал головой. «Вы вон, я смотрю, вооружены до зубов. Пару пулеметов и автоматов нам бы очень помогли. А так приходится в рукопашку с ящерами биться». «Вы-то наверняка ящера в облаке своим десятками валите?» — спросил Веня. «Ну, не десятками», — ушел от ответа Туман. «Но пострелять приходится». «Все равно лучше сидеть и стрелять», — засмеялся он, — «чем с шашкой наголо, как ты сказал», — он кивнул на клепу, — «на ящера нестись. Они как тараканы со всех щелей лезут». «Это точно», — засмеялись мы. «Ну так вот», — спохватился Марк, — «когда мы дорогу-то в облаке начали строить, было сформировано несколько больших отрядов. Каждые несколько часов отряды сменялись свежими людьми и лошадьми. Так и положили рельсы. Дальше завели тепловоз и уехали на нем оттуда». «Пипец! Тут я вообще обалдел! Как же нам повезло, что у нас есть машины и огнестрельное оружие! Смог бы я вот так на лошади с шашкой наголо биться с ящером. Причем ящер стоя тебе по грудь, практически, когда ты на лошади сидишь. Смелые там люди, конечно». Марк замолчал, а наши все грузанулись. Видать, каждый в голове прокручивал только что полученную информацию. «А вы что-то типа бутылок с зажигательной смесью не делали?» — спросил Рыжий. «Или взрывчатку какую?» «Как же, делали, и есть она у нас», — ответил Топа. «Только опасно это все в толпе. Пока фитиль запалишь, пока кинешь. Там же народу куча. А ящера ждать не буду, со всех сторон бегут. И шустро так еще. Это точно, подтвердил я, вспоминая, как быстро они умеют бегать. Ну а вы-то, воскликнул Топа, расскажите нам про себя. Судя по вам, у вас и тачки есть, и оружие. Ха, засмеялся я. Ну тогда слушайте. За следующие 10 минут я рассказал им про наши облака, города и оазисы. Троица сидела и слушала, не перебивая. Честно говоря, ребята были в шоке. В приятном шоке. А когда они услышали про машины, то я думал, что их удар хватит. Я рассказал им все честно, без утайки. Сказал им про глобальнейшие проблемы. Про нашу связь, медицинское оборудование. Да и про спорт, думаю, я тоже не лукавил. Донес я до них информацию, что нам много чего из этого не хватает. А поезда между нашими оазисами пустить, это вообще как нельзя кстати будет. А наши соседи, им тоже наверняка паровоз себе захочется. «Да это же просто чудесно!» — закричал Марк и вскочил со своего места. «Вы хоть понимаете, насколько мы можем быть друг другу полезны?» — воскликнул он, махая руками. Он был достаточно сильно возбужден от открывшейся перспектив. «Нам? Нет, нашему руководству надо обязательно встретиться и все обсудить». «Подумать только. Город? Нет, два города и куча заселенных оазисов. Почти 100 000 человек от нас в 500 километрах». «А такие, как я, красавчики, еще есть?» — весело спросил Веня. Тут все заржали. «Нет, дружище», — ответил ему, — «у нас таких нет, у соседей не знаю, но, думаю, ты один такой эксклюзивный будешь». «Отлично», — потер он ладони. Только я так и не понял, чему он обрадовался. «А поехали к нам в гости», — предложил Марк. «Сами своими глазами все и увидите». Я смотрел на них и улыбался. «Вот так. Встретив сегодня этих людей, мы решили кучу проблем. Моя чуйка меня не подвела. Мы будем очень полезны друг другу. Надо только понять, как мы торговать будем. Вернее, курс установить. У нас Лина, у них Зены эти. Надо экономистов напрячь. Понятно, что первое время проблем будет куча. С той же самой доставкой, например. Но когда мы проложим дороги, асфальтированную и железную, то оба города ждет такой всплеск торговли. От открывающихся перспектив у меня аж голова закружилась. Сотовые. У нас будет сотовая связь. Вот что интересовало меня в первую очередь. Наверное, я сидел как дурачок и улыбался. «Да у нас там все на тачках ездят», — услышал я голос Зимы. «У меня Бэха, у него А8», — ткнул он пальцем в апреле. «Тачки битые, но мы их восстанавливаем и продаем. Плюс торги для своих делаем. Гонки проводим на машинах». «Блин!» — протянул Топа. «Я к вам хочу!» «Так что насчет гостей, Саша?» — спросил подбежавший ко мне возбужденный Марк. «К нам едем?» 5 минут, Марк. Сейчас мы с ребятами поговорим и решим». «Не вопрос!» — выставил он руки перед собой и отошел назад. «Я, Туман, Риф, Апрель и еще несколько наших ребят отошли в сторонку посовещаться». «Хочешь съездить к ним?» — спросил Туман. «Почему бы и нет?» «Сотовое оборудование?» «Да не только это», — ответил я. «У меня огромное желание посмотреть на их город. Если у них там куча электроники и паровоза еще есть», — я покачал головой, «мы можем такую торговлю замутить. Мама, не горюй, в общем, будет». «Почему ты поезда называешь паровозы?» — улыбнувшись, спросил у меня Риф. «Паровозы, они же на дровах, а тепловозы на топливе, соляр же вроде». «Да по приколу просто. Паровоз и есть паровоз». «На чем едем?» — коротко спросил Туман. «Плащ, обе фуры и, думаю, додж один». «Почему один?» «Второй тут оставим для езды. И скажи ребятам, кто тут останется, пусть попробует тундру вытащить из оазиса. Тачка хорошая. Получится хорошо, нет, и хрен с ней. Сильно только не рисковать». «Понял. Едем завтра с утра», —